Происходя якобы от восточной знати, говорит Андре Виаль, Марикан в действительности была украинской еврейкой. Она жила на улице Гринель, в самом центре пестрого общества, населявшего светское предместье Сен-Жермен по обоим берегам Сены. Гонкур, завороженный Марикан, посвятил ей любопытную страницу, относящуюся ко времени торжества Мопассана в светских парижских салонах. Понедельник, 7 декабря 1885. Обед у Мари Кан. Три лакея на лестнице, высокие, двустворчатые двери, огромные комнаты, анфилада залов, стены которых обтянуты шелком, говорят вам о том, что вы в доме еврейского капитала. На диване небрежно расположилась мадам Кан. Большие глаза, обведенные темными кругами, глаза, переполненные негой, свойственной брюняткам, лицо цвета чайной розы, черная мушка на щеке, насмешливо изогнутые губы, глубокое декольте, открывающее белоснежную шею с голубыми прожилками и ленивые расслабленные движения, в которых подчас угадывается лихорадочная страстность. Эта женщина обладает совершенно особым, томным и ироническим обаянием, к которому примешивается необъяснимая обольстительность русских женщин, интеллектуальная извращенность в глазах и наивное журчание голоса. Однако, если б я был еще молод и искал любви, мне было бы достаточно одного кокетства. Кажется, что если бы она отдалась мне, то я, поцеловав ее, почувствовал бы вкус смерти. Разговор каким-то образом перешел от палермских катакомб. Мопассан вернулся с Сицилии и, разумеется, присутствует на обеде. Арман Лану. К моргу и утопленникам. Мопассан пространно рассказывает о выуженных из Сены трупах. Он рассказывает все более смачно, описывая отвратительность трупов с целью, это так впечатляет, воздействовать на разум молодых женщин и одновременно скрыть свой страх перед темными кошмарами. Марикан, улыбающаяся, испуганная, замирающая, сидя у своего освещенного, написанного во весь рост портрета работы Бонна, задумчиво вглядывается в сильного нормандского бычка. Женевьева Стро, бубновая дама, не менее привлекательна в этой разномастной игре. Вдова Жоржа Бизе, она вышла замуж вторично за адвоката Эмиля Стро, образованная, живая, умная, с выразительной наружностью каверзного мальчишки, более пикантная, нежели красивая. Фотографии опровергают слащавые комплименты мемуаристов. Она сумеет завоевать для своего салона Марселя Пруста. Ее сын приведет Марселя в салон матери приблизительно в 1888 году. Мопассан не придает Прусту никакого значения, в то время как Пруст открыто восхищается им, о чем и пишет своему отцу. «Надеюсь, он тебе понравился. Я видел его всего лишь два раза. Он, наверное, знает, чем я занимаюсь». Если Мопассан и не фигурирует в романе «В поисках утраченного времени», то Женевьева и Эмиль Стро запечатлены в образах герцога и герцогини германских. Из переписки между Женевьевой Стро и Мопассаном мы узнаем о тактике проникновения в светский салон, которой пользовался милый друг. Прежде всего, Ги обольщает хозяйку. Он пишет молодой вдове, начиная с мая 1884 года. «Я знаю, что совершенно не принято, чтобы дама пришла на обед к холостяку. Но я не совсем понимаю, что в этом неприличного, если дама сможет встретить там женщин, с которыми она близко знакома». Продолжение письма демонстрирует нам степень снобизма Ги, то ли напускного, то ли искреннего. И потом, если бы я показал вам список всех тех, кто приходил ко мне завтракать или обедать, будь то в Каннах, в Этрете или здесь, вы убедились бы, что список этот длинен и полон выдающихся имен. Подчеркнуто Мопассаном. Письмо он заканчивает и вовсе некрасиво. Наконец, мадам, вы осчастливите меня, приняв мое предложение, и я обещаю вам ни словом не обмолвиться об этом в Жильбласе.